Глава 5. Десмонд, не имевший привычки ходить пешком, в результате на целых 6 минут опоздал на благословение. Но когда он вернулся после службы в дом священника, то каноник, весьма строгий в вопросах пунктуальности, сделал вид, что не заметил проступка своего викария. За ужином каноник с видом победителя взмахнул салфеткой, аккуратно заткнул ее себе за воротник и улыбнулся. «Ну что, приятель, хорошо провел время в гостях у ее милости?» «Замечательно, каноник. Хотя, боюсь, пробыл там чуть дольше положенного». «Да будет тебе! Какие пустяки!» «А скажи, она... Словом, как думаешь, ты ей понравился?» Сперва она, конечно, попыталась вставить мне несколько шпилек, но потом была сама доброта. Так что мы с ней отлично поладили. «Я знал, что ты сможешь! Я знал, что ты сможешь!» Довольно хмыкнул каноник и, взяв разделочный нож, вонзил его в хрустящую корочку аппетитной бараньей ноги. «Все идет отлично, дружище Десмонд!» Следующие несколько дней от мадам не было ни слуху, ни духу. В воскресенье каноник решил сам прочесть десятичасовую мессу, так как это позволяло ему обрушивать громы и молнии на головы большего числа прихожан. И, естественно, Десмонду пришлось читать восьмичасовую мессу, которой ходило гораздо меньше людей. И когда в воскресенье утром он подошел к алтарю, то не мог не заметить, что почетное место на передней скамье было занято мадам Донован, обычно приходившей в церковь в 11 часов. На сей раз на ней были короткое черное кашемировое пальто в стиле милитари с широким воротником и накладными карманами, плиссированная юбка, шелковые чулки и туфли с простроченными швами, а на голове, низко надвинутая на лоб, шикарная шляпка-клош. В таком виде она казалась лет на 10 моложе, и сказать, что она выглядела элегантно, значит не сказать ничего. В любой из модных парижских церквей она, несомненно, привлекла бы к себе восхищенные взгляды. Во время службы Десмонд ни разу не взглянул на нее, но во время святого причастия, когда она преклонила колени перед деревянными перилами алтарной преграды, и он положил в ее полуоткрытый рот священную обладку, их глаза встретились, словно между ними произошло некое духовное общение, сладостное и трогательное. Уже в ризнице Десмонд заметил, что возле церкви до сих пор стоит ландолет с поднятым верхом. Когда он, наконец, вышел, мадам, уже проявляя некоторое нетерпение, ждала его у машины. «Сегодня я уезжаю в Дублин. Срочное дело, требующее личного присутствия. Не могли бы вы сообщить об этом канонику? Я буду, как обычно, в отеле «Шелбурн». Задержусь дней на 10», — сказала она, — и неожиданно улыбнулась, показав ровные белые зубки. «Кстати, разведка донесла мне, что вы здорово промокли во время последнего обхода прихожан. У вас что, нет плаща?» «В Риме этот предмет гардероба не требуется», — рассмеялся Десмонд, продемонстрировав такие же идеальные зубы. «У меня имеется приходской зонтик, огромный купол которого во время дождя выворачивает с завидным постоянством». «Вам просто необходим плащ», — со смехом произнесла мадам Донован. «Тут вам не Рим и в Килбороке. Этот предмет гардероба требуется постоянно. А теперь ах и вуах», — протянув Десмонду руку, сказала она. После святого причастия он мог позволить себе только слегка сжать ее пальцы. Но когда автомобиль скрылся из виду, Десмонд опустился на колени и помолился о ее благополучном путешествии по забитой транспортом дороге и о ее скорейшем возвращении. Следующие несколько дней жизнь шла обычным чередом, хотя Десмонд все острее ощущал отсутствие своего нового друга. Однако в четверг он получил материальное свидетельство того, что мадам его не забыла, в виде роскошного плаща, доставленного службой срочной доставки. Плащ фирмы «Бёрбери». был спокойного серого цвета и прекрасно сидел на Десмонде, что подтвердил во время примерки каноник, выжидающе смотревший на своего викария. «Прямо как на тебя сшито, приятель. Очень красивый, а серый цвет именно то, что и подобает священнику». Каноник одобрительно погладил тонкий непромокаемый габардин, явно довольный таким знаком внимания со стороны мадам Донован. «Десмонд, похоже, ты ей действительно понравился, и если будешь вести себя осмотрительно, она может и прислушается к тебе, когда ты ненароком затронешь тему перил алтарной преграды». Однако Десмонд счел за благо промолчать. Он уже решил для себя, что, несмотря на давление каноника, в таком деликатном деле надо вести себя сдержанно и осторожно. Через 6 дней обитатели дома священника узнали о возвращении мадам Донован. Оба, и каноник, и Десмонд, получили приглашение по телефону прийти в ближайшее воскресенье к ней на ланч. Каноник был чрезвычайно доволен, но ответил, что, к своему величайшему сожалению, прийти не сможет, и будет только его викарий. «Десмонд, мадам хочет видеть именно тебя, и ты прекрасно знаешь, что после воскресного обеда я люблю хорошенько вздремнуть». Итак, Десмонд в одиночестве отправился в Маунт-Вернон, надев знак признательности чудесный новый плащ, но на сей раз решив обойтись без шляпы. Пройдя к дому, он обнаружил мадам, прогуливающуюся по террасе и одетую самым неформальным образом. На ней была розовая блузка, серая льняная юбка и простая соломенная шляпка, завязанная под подбородком. Увидев Десмонда, мадам с улыбкой воздела руки к небу. «Боже мой, неужели пошел дождь?» «Мадам, погода здесь ни при чем. Я просто хотел дать вам возможность полюбоваться своим чудесным подарком». «Я и любуюсь, но посмотрели бы вы на себя со стороны. Вы сейчас меньше всего похожи на священника. Вы как юный фавн, переодетый для рекламы Бёрбери. А теперь немедленно снимайте плащ». Что Десмонд и сделал, сдержанно поблагодарив мадам. Забрав плащ, она перекинула его через одну руку и предложила Десмонду другую. «Нам придется хотя бы минут 10 погулять, иначе Бриджит подаст все полусырым». «Вы отсутствовали дольше, чем я предполагал», — проронил Десмонд. «Надо было уладить маленькую неприятность», — ответила мадам и, поймав вопросительный взгляд Десмонда, продолжила. «Какие-то предприимчивые япошки из Токио, успевшие наладить производство контрафактного шотландского виски и продающие его под фальшивыми шотландскими марками, типа Найленд Флинг и Споррен, теперь обратили свои взоры на ирландские виски. Они стали выпускать свою отраву в бутылках точь-в-точь, как наши, практически с такой же этикеткой под маркой Mountain Cream». Она сделала паузу. «Конечно, их товар и рядом не стоял с первоклассным выдержанным солодовым виски, но подобная путаница наносит нам немалый урон». «Вы что, подали на них иск в суд?» «Где? В Токио? Боже правый, ну, конечно же, нет. У меня и без них полно судебных тяжб. Нет, я просто-напросто уведомила всех наших агентов, дилеров и оптовиков, что если поймаю их на продаже японского виски, то на меня они больше работать не будут. И уже накануне моего отъезда из Дублина нас буквально завалили верноподданническими телеграммами и письмами». Внезапно она резко сменила тему разговора, спросив: «Вы, наверное, успели проголодаться, пока шли пешком?» «Умираю с голоду». «Мне, конечно, следовало вас предупредить, что здесь вы не получите такого вкусного обеда, как у миссис О'Брайен. Что у нее сегодня в меню?» «Полагаю, вареная свинина с луковым соусом». «Да уж, после такого обеда добрейший каноник будет храпеть в две ноздри. Десмонд, я восхищаюсь каноником и ценю его, но иногда он ведет себя как самый настоящий стяжатель. Ведь я подарила эту прекрасную церковь не ему лично». И, понизив голос, она добавила: «А Господу нашему Иисусу Христу, за то, что Он не оставил меня в годы испытаний и невзгод». Десмонд с минуту помолчал, а потом смиренно сказал: «Я хотел бы надеяться, что вы поймете, моя дорогая, дражайшая мадам Донован, что я никогда, нет, никогда не принял бы ваше любезное приглашение, если бы имел тайное намерение осквернить нашу дружбу желанием извлечь из нее определенные выгоды для церкви или чисто мирские». Она сжала ему руку и, повернувшись, посмотрела ему в глаза. «Я знаю, Десмонд. Я поняла это с первой минуты, когда вас увидела». Мелодичные звуки гонга нарушили тишину, которая воцарилась после этих признаний и говорила о внезапно возникшей трогательной духовной близости. «Ну вот, нас уже зовет мой пунктуальный Патрик», вздохнула мадам Донован, а когда они вошли в дом, сказала: «Тут есть ванная комната, столовая дальше по коридору. Я присоединюсь к вам уже через минуту». Столовая была обставлена отполированной до блеска мебелью Чиппендейл. Большой обеденный стол почему-то не был накрыт, зато у окна стоял освещенный солнцем, элегантно сервированный на две персоны небольшой приставной столик. «Разве здесь не уютнее?» — спросила вошедшая в комнату мадам Донован. «Я всегда здесь ем, если могу». Они сели за стол. Мадам Донован все еще была в своей очаровательной соломенной шляпке. «Мадам», — вырвалась у Десмонда, — «я, конечно, понимаю, что должен осторожно выбирать слова, но не могу не сказать, что просто влюбился в вашу прелестную шляпку. Это настоящая летняя шляпка для воскресных прогулок в Болтерс-Лок. Мне очень хотелось бы пригласить вас на прогулку по реке». «Вы что, собираетесь грести? В вашем-то Бёрбери?» «Нет, но я могу смотреть, как вы лежите на корме, откинувшись на подушке и опустив прекрасную руку в прохладную прозрачную воду, в то время как наша лодка проплывает под склонившимися над рекой ветвями плачущих ив». Она улыбнулась счастливой улыбкой и заглянула ему в глаза, но затем взяла себя в руки и отвернулась. «Предупреждаю вас, Десмонд, сегодня вы ничего здесь не получите, кроме рыбы. Причем рыба эта еще не далее, как в 6 утра плавала в море». Патрик как раз подавал суп в бульонных чашках из тончайшего дрезденского фарфора. «Мое почтение, ваше преподобие, это суп-пюре из омара», шепнул он на ухо Десмонду. Густой суп из омара, украшенный клешнями, подавался с тертым сыром и шариком густых сливок. «Ну что, хотите добавки? Если вы будете, то и я не откажусь. Ланч у нас сегодня довольно скромный». «С удовольствием. Суп — просто объедение». После второй порции супа в комнате наступила тишина, так как Патрик как раз начал осторожно открывать покрытую плесенью бутылку. «Осторожно, Патрик, только не смешивай. Может быть, мадам сама попробует?» «Нет». Отмахнулась она и добавила: «Все должно быть сделано, как полагается. Это вино слишком долго ждало, пока мы его попробуем». Патрик разлил по бокалам прозрачную янтарную жидкость. Десмонд пригубил вино и с уважением посмотрел на сидящую напротив него хозяйку дома. Это была старая выдержанная шабли с медовым ароматом. «Да», — улыбнулась она, — «ужасно хорошее вино и очень редкое, поэтому мы должны допить бутылку». В это время подали второе блюдо — жареное филе камбалы с анчоусами и пюре из ирландского картофеля. «Ешьте, не стесняйтесь. Предупреждаю, кроме фруктового салата больше ничего не будет». Свежая рыба, поджаренная с обеих сторон? Нет. Устоять было попросту невозможно, и Десмонд, естественно, не стал отказываться, когда блюда начали разносить по второму кругу. Впрочем, как и мадам. А затем последовал холодный компот из свежих фруктов, который подали в старинных серебряных чашах для причастия. «Кофе подадут в гостиной». Сев на большой диван лицом к окну, они с удовольствием выпили крепкий черный мокко. Десмонд, захваченный врасплох приступом блаженной эйфории, чувствовал, что не может отвести глаз от мадам Донован. «И что дальше?» — улыбнулась мадам. «Вы что, решили взять пример с нашего достопочтенного каноника. Вы меня оскорбляете, мадам. Неужели я могу забыть о вас? Мы можем сидеть на разных концах дивана, что будет удобно и вполне невинно. Кажется, это называется лицом к лицу. Скажите, мадам, вам хочется спать? Решительно нет. Тогда я хотел бы, с вашего позволения, чтобы вы помогли мне прояснить один вопрос, который мучает меня с той минуты, как я увидел вас, мадам. Да? С сомнением в голосе прошептала она, подумав: «Надеюсь, под воздействием Шабли он не позволит себе ничего лишнего, такого, что может только все испортить». «Моя дорогая мадам, со времени нашей первой встречи в Маунт-Верноне меня не покидает ощущение, что я уже видел и слышал вас раньше. И теперь, после двух блаженных часов, что провел с вами наедине, я не могу не сказать, как сильно вы напоминаете мне Джеральдину Мур, которая несколько лет назад у Уинтоне своим потрясающим исполнением партии Лючии в опере Доницетти «Лючия ди Ламер Мур» заставила меня аплодировать так, что я чуть было не отбил себе ладони». И, помолчав, Десмонд продолжил: «И потом этот чудесный портрет в холле в образе Лючии». Она, казалось, слегка смутилась, но потом взяла себя в руки и улыбнулась. «А-а-а! Доницетти! Он умеет трогать душевные струны. Но, мой дорогой Десмонд, я полагала, будто все в Ирландии, включая и вас, знают, что до замужества я была Джеральдиной Мур и 4 года работала с Де Ойли Картом и Карлом Розой. Да, я припоминаю, что исполняла партию Лючии во время этих гастролей, а еще, как мне кажется, партию Тоски. Мадам, мы с моим другом слышали вас в Тоске. Я тогда покинул театр в слезах». «Ну, за это вам следует винить Пуччини, не меня», — сухо усмехнулась она. «Но тогда почему, дорогая мадам, в один прекрасный день, Десмонд, когда мы узнаем друг друга получше, я расскажу вам скучную историю своей жизни», — решительно встав с дивана, произнесла мадам Донован. «А теперь нам обоим не помешает хорошая прогулка. Дайте мне минутку, чтобы я могла переодеть туфли, и я покажу вам короткий путь к дому священника». И они пошли по дорожке в гору через поместье, миновали аккуратно постриженные лужайки, окружавшие розовый сад, и домик с колоннами в псевдогреческом стиле рядом с ухоженным теннисным кортом «Антука». «Я специально содержу все здесь в образцовом порядке, так как сотрудники моей фирмы, когда приезжают, любят поиграть в теннис. А еще у меня есть племянница школьного возраста. Она тоже играет». Теперь они шли через фруктовый сад. «У меня только яблони и немного сливовых деревьев», — объяснила мадам. «Все остальное растет здесь не слишком хорошо». Наконец они вышли на опушку соснового леса. Десмонд увидел специально расчищенную тропинку, вьющуюся среди деревьев. «Здесь приятно гулять», — сказала мадам Донован. «Я слежу за тем, чтобы мелкую поросль постоянно вырезали. А теперь посмотрите. Там, за верхушками деревьев, виднеется крыша церкви». «Чудесно!» — искренне восхитился Десмонд. «Какой прекрасный вид!» «Да, я каждый день прихожу сюда полюбоваться им». Она махнула рукой в сторону церкви. «А теперь идите. Пора будить каноника. И возвращайтесь сюда поскорее. Да, поскорее». И с этими словами она повернулась и пошла прочь.